Николай Васильевич Гоголь. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Ночкой из хутора пришла. Третий день, как не пила, не ела. Выгнали меня собственные дети. Бедная головушка. Да. Что же ты пришла сюда? А так, паночку, милости не просить, не даст ли кто-нибудь хоть на хлеб? О, что же, тебе разве хочется хлеба? А как не хотеть? Голодна, как собака. Так тебе, может, и мясо хочется? Да все, что милость ваша, да всем буду довольна. А. Разве мясо лучше хлеба? Где уж голодному разбирать? Все, что пожалуете, все хорошо. Ну, ступай же с Богом. Ступай. Прекрасный человек, Иван Иванович. Какой у него дом в Миргороде? Дыни, дыни, это его любимое кушанье. А какие яблони, у него и груши под самыми окнами. Прекрасный человек, Иван Иванович. А какой богомольный. Ну, ступай же, ступай с Богом. Что ж ты стоишь? Разве я тебя бью? Иван Иванович очень любит, если ему кто-то сделает подарок или гостинец. Это ему... очень нравится. Да. Очень хороший также человек Иван Никифорович. Его двор возле двора Ивана Ивановича. Они такие между собой приятели. Вот глупая баба. Она еще вытащит и самого Ивана Никифоровича проветривать. Шаровары! Иван Никифоровича! Шапка Иван Никифоровича! Ружье! О, что же это значит? Я не видел никогда ружья у Ивана Никифоровича. О, что же это он? Стрелять не стреляет, а ружье держит. Но что же оно ему? А, вещица славная! Не очень хочется иметь это ружьецо. Я люблю позабавиться ружьецом. Эй, баба, баба, что это тут проветриваешь? Да видите сами, ружье. Какое ружье? Так кто его знает, какое? Железное. О. Железное. Отчего же оно железное? А давно ли оно у пана железное? Так, может быть, и давно. Хорошая вещица. Я выпрошу его. На что оно ему? Или променяюсь на что-нибудь? Что, бабуся, дома пан? Дома! Что он, лежит? Лежит! Ну, хорошо. Я приду к Ивану Никифоровичу. Антон Прокопьевич Пупопус который до сих пор еще ходит в коричневом сюртуке за голубыми рукавами и обедает по воскресным дням у судьи, обыкновенно говорил, что Ивана Никифоровича и Ивана Ивановича сам черт связал веревочкой. Черт бы побрал эту жару. Ой, деваться некуда. Вот таки нужно помянуть черта. Эй, Иван Никифорович, достанется вам на том свете за богопротивные слова. Ай, чем же я вас обидел, Иван Иванович? Гарпина! Принеси Иван Ивановичу водки. Да пирогов со сметаною. Так вы говорите, что жито хорошие. Восхитительные жито, восхитительные. Несмотря на некоторое несходство, как Иван Иванович, так и Иван Никифорович, прекрасные люди. Скажите, пожалуйста, Иван Никифорович, я все насчет ружья. А что вы будете с ним делать? Ведь оно вам не нужно. Как это не нужно? А случится стрелять. Ну, Господь с вами, Иван Никифорович, когда же вы будете стрелять? Разве во втором пришествии? Послушайте, отдайте его мне. А когда нападут на дом разбойники? Да у него, Иван Никифорович, замок испорчен. Испорчен. Можно починить, нужно только смазать конопляным маслом, чтобы не ржавел. Из ваших слов, Иван Никифорович, я никак не вижу дружественного ко мне расположения. Вы ничего не хотите сделать для меня в знак приязни. Ну, как это говорите вы, Иван Иванович, что я вам не оказываю никакой приязни? Ну, как вам не совестно? Ребятишки ваши перелезают через плетень в мой двор и играют с моими собаками. А я ничего не говорю, пусть играют, лишь бы ничего не трогали, пусть себе играют. Ну, когда не хотите подарить, так, пожалуй, поменяемся. А что же вы дадите мне за него? Я вам дам за него божью свинью, ту самую. Увидите, если на следующий год она не наведет вам поросят. А на что мне свинья ваша? Ну? Разве черту поминки делать? Опять? Без черта таки нельзя обойтись? Да как же вы в самом деле, Иван Иванович, даете за ружье, и черт знает, что такое, свинью. Что ж нехорошего заметили вы в свинье? Ну, за кого же, в самом деле, вы меня принимаете? Чтобы я свинью... Садитесь, садитесь. Не буду уже. Пусть вам останется ваше ружье. Пускай себе сгниет и перержавеет, стоя в углу в каморе. Не хочу больше говорить о нем. Говорят, что три короля объявили войну царю нашему. Да говорил мне Петр Федорович. Я полагаю, что короли хотят, чтобы мы все приняли турецкую веру. Ага, видишь, дурный, что захотели. Слушайте, Иван Никифорович, я вам дам, кроме свиньи, еще два мешка овса, ведь овса вы не сеяли. Ну, ей-богу, Иван Иванович, вот с вами говорить нужно, гороху наевшись. Ну, где же видно, чтоб то... Ружье поменял на два мешка овса. Но вы позабыли, Иван Никифорович, что я свинью еще вам... Да, да, как это? Два мешка овса и свинью за ружье? Да что же, разве мало? За ружье? Конечно, за ружье. Два мешка за ружье. Так два не пустых, а с овсом, а свинью позабыли? Поцелуйтесь со своей свиньей, а коль не хотите, так с черта. Вы, Иван Никифорович, разносились... Так со своим ружьем, как дурень с писаной торбой. А вы, Иван Иванович, настоящий гусак. Что вы такое сказали, Иван Никитович? Это я сказал, что вы похожи на гусака, Иван Иванович. А как же вы смели, сударь, позабыв приличие и уважение к чину и фамилии человека, обесчестить таким поносным именем? Начхать вам на голову! Иван Иванович, так я же вам объявляю, что я знать вас не хочу! Нога моя не будет у вас в доме. Ага, ага. Эй, баба, хлопча, возьмите Ивана Ивановича за руки, да выведите его за дверь. Как? Дворянина? Прекрасно. Я припомню вам это, Иван Никитович. Ступайте, Иван Иванович, ступайте. Да глядите, не попадайтесь мне, а не то я вам, Иван Иванович, всю морду побью. Вот вам за это, Иван Никифорович. Кукиш. Итак, два почтенные мужа, честь и украшение Миргорода, поссорились между собой. И за что? За вздор, за гусака. Ты, Иван Никифорович, не мирись с ним и не проси прощения. Он тебя погубить хочет. Это таковский человек. Ты его еще не знаешь. А ведь прежде были известны за самых неразлучных друзей. Каждый день, бывало, Иван Иванович и Иван Никифорович посылают друг к другу узнать о здоровье. И часто переговариваются друг с другом со своих балконов. И говорят друг другу такие приятные речи, что сердцу любо слушать было. Все приняло другой вид. Если соседняя собака затесалась, когда во двор, то ее колотили, чем не попало. Ребятишки, перелезавшие через забор, возвращались с воплем и со знаками роска на спине. К довершению всех оскорблений выстроил Иван Никифорович прямо против Ивана Ивановича, где обыкновенно был перелаз через плетень, гусиный хлев, как будто с особенным намерением усугубить оскорбление. Этот отвратительный для Ивана Ивановича хлев выстроен был с дьявольской скоростью в один день. Настала ночь. Шум, производимый пилою, заставлял Ивана Ивановича поминутно оглядываться, но мысль об обиде возвращала бодрость. Первый столб был подпилен. Иван Иванович принялся за другой. И второй столб подпилен. Иван Иванович едва успел отскочить, как хлев рухнул с треском. Сюда! Сюда! Весь следующий день провел Иван Иванович как в лихорадке. Чтобы предупредить Ивана Никифоровича, он решился забежать зайцем вперед и подать на него прошение в Миргородский поветовый суд. Дворянин Иван Никифоров сын Довгачхун учинил мне смертельную обиду. Как персонально до чести моей относящуюся, так равномерно в уничижении конфузию чина моего и фамилии. Он и дворянин, и сам притом гнусного вида, по ненавистной злобе своей... Что же мы не сказали еще об Иване Ивановиче, худощав и невысокого роста. Голова у Ивана Ивановича похожа на редьку хвостом вниз. Тонкий человек и в порядочном разговоре никогда не скажет неприличного слова и тотчас обидится, если услышит его. Иван Иванович очень сердится, если попадает в борщ муха. Иван Иванович бреет бороду 2 раза в неделю. У Ивана Ивановича большие глаза табачного цвета. И рот несколько похож на букву «Ижица». Он и же дворянин Перепенко имеет посягательство на самую мою жизнь. Что вы делаете, Иван Иванович? Возьмитесь лучше с Иваном Никифоровичем за руки, да поцелуйтесь. Нет, Демьян Демьянович, не такое дело, чтобы можно было решить полюбовную сделку. Надеюсь, что моя просьба возымеет надлежащие действия. Отец и мать его тоже были прибезаконные люди, и оба были невообразимые пьяницы. Чудный город Миргород. В Миргороде нет ни воровства, ни мошенничества. Согласно с видами начальства, запрещено в городе, тем же паче в главных градских улицах, прогуливаться нечестивым животным. Свиней и козлов я еще в прошлом году дал предписание не впускать на публичные площади, которое предписание тогда же приказал прочитать из устно в собрании перед целым народом. У Ивана-то Никифоровича кто-то хлев спилил. Не Иван ли Иванович? Верно, он. А Иван-то Никифорович в суд бумагу несет? Да читайте, читайте, Тарас Тихонович, делать нечего. Что он там написал-то, Иван Никифорович? Называющий себя дворянином Иван, Иванов сын Перерепенко, по ненавистной злобе своей явному недоброжелательству всякие пакости, убытки иные ехиднинские и в ужас приводящие поступки мне чинит. И вчерашнего дня пополудни, как разбойник, и тать с топорами... Что же мы не сказали еще об Иване Никифоровиче? Ростом он пониже Ивана Ивановича, но зато распространяется в толщину. Голова у Ивана Никифоровича похожа на редьку хвостом вверх. Иван Никифорович чрезвычайно любит купаться. И когда сядет по горло в воду, велит поставить также в воду стол и самовар. И очень любит пить чай в такой прохладе. Бреет бороду Иван Никифорович 1 раз в неделю. Шаровары у него в таких широких складках, что если раздуть их, то в них можно поместить весь двор с амбарами и строениями. Ну, Иван Никифорович, ну и вы туда же. Такие редкие друзья и бумага на добродетельного человека. Вот он сам сатана, сатана. Да Господи помилуй, Господи помилуй. Делать было нечего. Обе просьбы были приняты, и дело готовилось принять довольно важный интерес, как одно непредвиденное обстоятельство сообщила ему еще большую занимательность. Бурая свинья вбежала в канцелярию и схватила, к удивлению присутствующих, не пирог или хлебную корку, но прошение Ивана Никифоровича, которое лежало на конце стола, перевесившись листами вниз. Свинья! Держи ее! Свинья! Держи ее! Схвативши бумагу, бурая Хаврония убежала так скоро, что ни один из приказных чиновников не мог догнать ее, несмотря на кидаемые линейки и чернильницы. Вот те раз, Тарас Тихонович, а свинья-то бурая! Ивана Ивановича! Мы ж, Демьян Демьяныч, даже копию с прошений не сняли Иван Никифоровича. Плохо дело. Неслыханное обстоятельство. Я пришел сегодня к вам по одному весьма важному делу. А чем же оно важное? Разве оно важное? Вот, извольте видеть. Прежде всего, осмелюсь доложить вам, любезный друг и благодетель Иван Иванович, что вы, с моей стороны, я, извольте видеть, я ничего, но виды правительства этого требуют. Вы нарушили порядок благочиния. Что это вы говорите, Петр Федорович? Помилуйте, Иван Иванович, ваша собственная животина утащила очень важную казенную бумагу. Какая животина? Ну, с позволения сказать, ваша собственная бурая свинья. А я чем виноват? Ну, Иван Иванович, ваше собственное животное, стало быть, вы и виноваты. Покорно благодарю вас за то, что со свиньей меня равняете. О, вот уже этого я не говорил, Иван Иванович. О, большая важность, что свинья вышла на улицу. Ну, посудите сами, Иван Иванович, когда вдруг на главную улицу... Хороши ваши главные улицы. Тут всякая баба идет выбросить то, что ей не нужно. Позвольте вам доложить, Иван Иванович, что вы сами обижаете меня. Правда, это случается иногда, но по большей части только под забором и сараями. Но чтоб на главной улице, на площадь втесалась супроносная свинья. Ну, что это такое дело? Мой долг. Нет, Петр Федорович, свинья – животное, творение Божие. Все так. Но животное прежде... Произнесение приговора должно быть представлено в полицию как нарушитель порядка. Я должен следовать предписаниям начальства. Уж не хотите ли прислать за ней солдата? Я прикажу дворовой бабе его кочергой выпроводить. Я не смею с вами спорить. Пользуйтесь ею как вам угодно. Только я бы у вас попросил, если будете делать колбасы, пришлите мне парочку тех, которые у вас так искусно делает Габка. Из свиной крови и сала моя Графина Трофимовна очень их любит. Колбас, извольте, пришлю парочку. Очень буду вам благодарен, любезный друг и благодетель. Теперь позвольте вам сказать еще одно слово. Я имею поручение как от судьи, так и от всех наших знакомых, так сказать, примирите вас с приятелем вашим, Иван Никифорович. Как? Чтобы я примирился с этим грубияном? Никогда! Не будет этого! Не будет! Я сам не смею советовать. Это да. Однако же, позвольте доложить. Когда? Вот вы теперь в ссоре. Ах, как помирить? Не будет. Сколько ни старались в суде скрыть дело, но на другой же день весь Миргород узнал, что свинья Ивана Ивановича утащила просьбу Ивана Никифоровича. Что ты, Иван Никифорович? Над тобой будут смеяться, как над дураком, если ты попустишь. Какой ты будешь после этого дворянин? Ты будешь хуже бабы, что продают сластены, которые ты так любишь. Миргородский поветовый суд от дворянина Ивана Никифорова сына. Здесь ведь это самоуправство бурой свиньи, которое, будучи тайно содержимо, чему и сам Миргородский суд потворство сие и заявил. Ничего не знаю, свинья творение Божие. Чтобы выгнать свинью и ударить ее дубиною, Миргородский суд соразмерно имеет способности. Жалобу подать в палату имею о противозаконном потворстве суда с надлежащим по форме перенесением дела. Оставалось одно средство – помирить двух приятелей. В Между тем произошел чрезвычайно важный случай для всего Миргорода. Городничий давал ассамблею. Ассамблея! Ассамблея! Ассамблея! Какие брички! Какие повозки! Сколько платьев! Сколько чепцов! Синих! Желтых! Красных! Кофейных! Лен! Платков! Ридикюли! Смотрите, Тарас Тарасович! Втянись! Помог Григорьевич! Макар Назарич! Иван Иванович! Ну, не наш, а другой! Сава Гаврилович! Наш! Наш, Иван Иванович! Наш! Где же Иван Никифорович? Хотел прийти. Где один, туда другой ни за что не пойдет. Послушайте, а давайте-ка, пока Иван Иванович разговаривает с бабами, пошлем потихоньку за Иваном Никифоровичем, да и столкнем их вместе. Еще, Иван Никифорович, вот вас Петр Федорович на обед просит. Что это говорит? Иван Никифорович чуждается меня, как неприятеля. Верно, он имеет на меня какой умысел. Если бы знали вы, Иван Никифорович, какой ситриный, какой свежий икры прислали Петру Федоровичу. Пойдемте скорее, там у Фомы Гордеевича. Что же вы, идем или не идем? Не хочу. А чего же не хотите вы? Там будет разбойник. Ей-богу, не будет. Врете вы, Антон Прокофьевич. Что? Он там. Чтоб я не сошел с этого места, если он там. Чтоб мне руки и ноги отсохли. Чтоб я околел тут же перед вами. Что и теперь не верите? Иван Никифорович этими уверениями совершенно успокоился и велел принесть шаровары. Запах борща пронесся через комнату городничего и пощекотал приятно ноздри проголодавшимся гостям. Все повалили в столовую. Борщ! Индейка с изюмом и сливками. Винным пламенем охваченный солнце. Борщ! Борщ! Ивану Ивановичу очень понравилась рыба, приготовленная с хреном. Выбирая самые тонкие рыбьи косточки, он клал их на тарелку и как-то нечаянно взглянул на супротив. Творец небесный, как это было странно! Против него сидел Иван Никифорович. В одно и то же самое время взглянул и Иван Никифорович. Лица их с отразившимся изумлением сделались как бы окаменелыми. Иван Иванович. Иван Никифорович. Иван Иванович. Иван Никифорович. Иван Никифорович. Присутствующие, все, сколько их ни было, за столом онемели от внимания и не отрывали глаз от некогда бывших друзей. Как только кончился обед, оба прежние приятели схватились с мест и начали искать шапок, чтобы улизнуть. Тогда обступили их со всех сторон тесно и не выпускали до тех пор, пока они не решились подать друг другу руки. Бог с вами, Иван Иванович и Иван Никифорович. Скажите по совести, за что вы поссорились? Не по пустякам ли? Не совестно ли вам перед людьми и Богом? Я не знаю, что я такое сделал, Иван Иванович. Не повинен ни в каком злом умысле. За что же меня поносит Иван Никифорович и наносит вред моему чину и званию? Какой же я вам, Иван Иванович, нанес вред? Еще одна минута объяснения, и давнишняя вражда готова была погаснуть. Разве это не вред? Когда вы, милостивый государь, оскорбили мой чин и фамилию таким словом, которое неприлично здесь сказать. Позвольте мне сказать по-дружески, Иван Иванович. При этом Иван Никифорович дотронулся пальцем до пуговицы Ивана Ивановича, что означало совершенное его расположение. Вы обиделись за черт знает, что такое, за то, что я вас назвал гусаком. Иван Никифорович спохватился, что сделал неосторожность, произнесши это слово. Но уже было поздно. Слово было произнесено. Все пошло к черту. Назад, того лет 5, я проезжал через город Миргород. Тогда стояла осень со своей грустно-сырой погодой, грязью, туманом. На меня тогда сильное влияние производила погода. Я скучал, когда она была скучна. Но несмотря на то, когда я стал подъезжать к Миргороду, то почувствовал, что у меня сердце бьется сильно. Боже, сколько воспоминаний! Я 12 лет не видал Миргорода. Здесь жили тогда в трогательной дружбе два единственные человека. Два единственные друга. Позвольте узнать, жив ли Иван Никифорович? Жив. Как не жив, когда жив? Здоровы ли вы, Иван Никифорович? Как же вы постарели? Постарел. Я из Полтавы. Вы ездили в Полтаву? В такую дурную погоду? А что делать, тяжба? Не беспокойся, я имею твердое свидетельство, что дело решится и на следующей неделе. В мою пользу. Я пожал плечами и пошел узнать что-нибудь об Иване Ивановиче. Я увидел тогда тощую фигуру. Это ли Иван Иванович? Уведомить ли вас о приятной новости? Завтра непременно решится мое дело. Палата сказала, наверное. Я вздохнул еще глубже и поскорее поспешил проститься. И сел в кибитку. Тощие лошади, известные в Миргороде под именем Курьерских, потянулись, производя копытами своими, погружавшимися в серую массу грязи, неприятный для слуха звук. Печальная застава с будкою, в которой инвалид чинил серые доспехи свои, медленно пронеслась мимо. Опять то же поле, местами зарытое черное, местами зеленеющее, мокрые галки и вороны, однообразный дождь, слезливое без просвету небо. Скучно на этом свете, господа. Вы слушали радиоспектакль по мотивам повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем Николая Васильевича Гоголя. В спектакле были заняты актеры Геннадий Богачев, Андрей Толубеев, Сергей Дрейден, Татьяна Михалевкина, Римма Шибаева, Вячеслав Захаров, Евгений Баранов и Валерий Кравченко. Режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин, оператор звукозаписи Наталья Морьева, музыкальное оформление Александра Харьковского, редактор Инга Бочанова, инсценировка Сергея Носова.